Это юное существо, выросшее в атмосфере постоянного внимания и заботы, те требования, которые совсем скоро предъявит им жизнь. «Я непременно хочу жениться на Селии», — помолчав немного, продолжил он. «Все договоры относительно нашей новой газеты уже подписаны. Я уже практически уволился с прежнего места. Если у нас не пойдут дела в Тревор-Сити, я всегда смогу найти работу в какой-нибудь другой газете. Рекомендации у меня прекрасные. Сэр, простите, Джейсон, я хотел бы взять Селию с собой, когда уеду из этого города. Я могу все устроить так, что останется еще одна неделя на свадебное путешествие. Больше просто не получится ни по деловым, ни по финансовым соображениям. Но я непременно хочу взять ее с собой в Тревор-Сити». 10 дней спустя они поженились. Питч и Джейсон подарили им на свадьбу новенький Volkswagen, и на нем они отправились в горы проводить медовый месяц. Не месяц, конечно, неделю. Просто так говорится. Дуг взял свою молодую жену на руки, перешагнул через порог и опустил ее на большую двуспальную кровать. Он по-прежнему смотрел вдаль сквозь пелену дождя. Небо сделалось почти черным. В редкие разрывы между тучами проникали последние лучи заходящего солнца. Вдали непрестанно громыхало. Дуг снова содрогнулся от холода и подложил старых газет в почти потухшую печь. Потер руки, чтобы согреться, сел на нары и принялся размышлять. Он не знал, в каком направлении уходит эти двое. Он знал одно: их надо найти. Человек, который тащил за собой Селию, не отважится вернуться в Блокгаус. Значит, он будет уходить в горы. Этот человек знает, что его преследователь — единственный свидетель. А Селия... Что она видела? Да ничего. Ведь если бы видела, она хотя бы попыталась бежать от этого человека. Но не попыталась. Невозможно допустить, что Селия впутана в это дело и знает, что произошло, даже хотя бы догадывается. А вдруг... Вдруг возможно? Разве бывает, что роковое стечение обстоятельств заставляет человека поступать так? Разве... Но неужели Селия... Дуг внезапно вскочил... «Этот человек мог вернуться сюда и убить меня», — подумал он. «Но почему же не вернулся? Просто не знал, что я здесь», — ответил он сам себе. «И боялся, а потом убежал и бежал, и тянул за собой Селию». Молодой человек был близок к отчаянию. «Куда идти?» Он замучил себя, непрерывно задавая этот вопрос. Он должен найти Селию, он должен ее спасти, если бы не заснул. Если бы не заснул, целых 11 часов прошло. Он выбежал из Блокгауза в сумерки и вдруг остановился изумленный. Между откосами шла неширокая извилистая дорога, которую он не заметил раньше. Неужели беглецы ушли по ней? Но в каком направлении? Они могли бежать только вверх, в горы. Дуг втянул голову в плечи, стиснул ружье и бросился в погоню. Одинокий, отчаявшийся в конец, помышляющий только о том, как бы спасти жену. Жену, о которой еще недавно не хотел и слышать. Во время их медовой недели там, в домике, он часто заводил разговоры о будущей семейной жизни, стараясь подготовить Селию к грядущим трудностям. «Милая», — говорил он, — «я, может быть, никогда не разбогатею, но одно обещаю — тебе будет хорошо со мной. У нас будет приятная жизнь в собственном доме, в покое, с детишками. Вначале, правда, придется немного экономить. Все, что я буду зарабатывать... Большую часть, по крайней мере, нужно снова вкладывать в газету, пока дела окончательно не наладятся. Но Тревор-Сити Милый маленький городок, там не так много особенно богатых людей».